Достоин Божий Сын, достоин всей хвалы, достоин Иисус, Тебе вся слава. Ты кровь за нас пролил, для Бога освятил, искупленный народ поет осанна. Благословение и слава Богу нашему вовек, величие, сила и держава в небесах и на земле. Лишь только Ты один достоин, Агнец Божий, всей хвалы и славы всей. Лишь только Ты один достоин, Иисус, в небесах и на земле. Лишь только Ты один достоин, Агнец Божий, всей хвалы. Достоин хвалы.